Можете вы оставаться в течение часа неподвижным и ничем не выдать своего волнения, как бы сильно оно ни было? Постараюсь. Вы должны обещать, иначе вернетесь к себе. Обещаю. Хорошо, идемте. Мы подошли к высокой двери. Эта дверь, — сказал господин Ральф, — в спальню графа Дантрима. Его сиятельство спит. Я сейчас его разбужу. Но прежде введу вас туда. У его кровати в ногах есть совсем темный уголок. Вы найдете там табуретку, сядете на нее и не тронетесь с места, пока я не дам вам знак уйти. Оттуда вы все увидите, главное, все услышите. Он еще прибавил: клянусь своею душою, его сиятельство не будет знать о вашем присутствии. Один вы услышите то, что будет там сказано. Если бы граф Дантрим знал, что вы там, он не стал бы говорить. Он слишком боялся бы показаться разыгрывающим перед вами комедию. — Вы готовы? — Готов. Он взял мою руку, пожал и приотворил дверь. Направо был виден алков, огромная кровать с колоннами и балдахином. На комоде ночник. Я шел следом за Ральфом. Он показал мне между стенкой алькова и концом кровати место, где стоял табурет. Я бесшумно проскользнул туда, сел. К струившемуся от ночника слабому свету прибавился еще свет. Ральф зажег электрическую лампу. Но лампа была под темным абажуром и давала свет лишь очень слабый. Все-таки я разглядел графа Дантрима. Казалось, он спит. Верхняя половина туловища держалась почти прямо и была прислонена к широким подушкам. Он действительно спал. Я видел его длинные руки, протянутые по одеялу, его белые волосы, желтые сухожилия на шее, видел и не поддающееся описанию выражение его лица, в котором были и страдания, и безмятежность. Он приоткрыл глаза. Ральф дотронулся до его руки. — Что, Ральф? — Я счел себя обязанным разбудить ваше сиятельство. Дело очень важное, и, может быть, нельзя ждать до утра. — Что случилось? Лицо графа в его живой, непарализованной части дрогнуло. — Ваше сиятельство, сэр Роджер здесь. — Что ты говоришь? — Сэр Роджер здесь, ваше сиятельство. — Где он? — В маленькой гостиной. — Когда он приехал? — В половине двенадцатого. — Сейчас 12. — А видел кто-нибудь, как он вошел? — Нет, ваше сиятельство. Он проник в парк, спустившись по скалам, потом обогнул замок, постучал в единственно освещенное окно в первом этаже. Это было окно канцелярии, там, кроме меня, никого не было. А как он приехал? Его высадили сегодня вечером около 5 часов. Немецкая подводная лодка.